Глава 13. Они заставляли внутренний голос звучать слишком громко, возводили присущие человеку качества в непомерную степень. Люди становились настолько самими собой, что не могли этого вынести. Донна Тарт. Тайная история. Эдит заявила, что отправляется в душ первой. Поэтому нам ничего не оставалось, кроме как занять кухню и ждать своей очереди, параллельно наблюдая за готовкой Фергюса. «Это несправедливо», — заявил тот, ставя тарелку с вымытым виноградом перед нами. Минуту назад он одну за одной промывал виноградины под проточной водой. Казалось, что от такого зрелища у меня пропал всякий аппетит, а Лиам, напротив, сразу же потянулся к полной тарелке. «Все справедливо. Мы разделили обязанности так, чтобы каждый был при деле», — ответил ему заметно повеселевший Лиам. Я не знал, что послужило причиной смены его настроения. Разглядывая широкие деревянные ставни окон, что занимали огромную часть стены, я раздумывал о том, как бы после ужина побыстрее спровадить Фергюса подальше. Мне было крайне любопытно обсудить с Лиамом волновавшие его темы, пока у того имелось на это желание. «Справедливости не существует», — серьезно заметил Фергюс. Теперь он принялся за овощи. Один за другим они оказывались на разделочной доске. «Она заключается в закономерном распределении обязанностей», — заметил Лиам. «Тогда за что отвечаешь ты в нашем идеальном обществе?» Небрежно бросив использованное полотенце на стол рядом с собой, Фергюс принялся нарезать огурцы. Я следил за тем, как он дерганно водил ножом по доске так, что порой кусочки овощей летели на пол. «За доклад!» Короткий смешок Фергюса закрыл эту тему. Звуки, льющиеся за стенкой воды, напоминали о скором отходе ко сну. Я мысленно порадовался этому. Я очень устал, хоть мне и удалось отдохнуть днем. К слову, в этот день я принимал ванну последним. Сложная природная текстура деревянного гарнитура, босые ноги Фергюса на светлой плитке, покачивающиеся бежевые шторки на арочных окнах, запахи свежих овощей – все это навевало на мысли о летних вечерах. Возможно, моя жизнь так прикипела к университетским кампусам, что любой побег оттуда ощущался странным делом и воспринимался как отдых, который обычно случался у меня только летом. Звук воды, видимо, и Фергюса заставил пуститься в новые размышления. «А вы ведь без пяти минут муж и жена». Я моргнул, будто стряхивая себя задумчивое наваждение, и посмотрел на Лиама. Он лишь молча откинулся на стуле. Уже не первый раз я становился свидетелем того, какое влияние на него оказывает вечерняя домашняя атмосфера. В приглушенном освещении лицо Лиама, наконец, казалось расслабленным. «Ты так себе и представлял совместный быт?» «Ты о чем?» — лениво поинтересовался Лиам и снова принялся за виноград. «Ты задумывался, например, о том, в каком городе будет жить твоя семья? Какой породы у вас будет собака, каким будет ваш дом?» Лиам бросил быстрый взгляд в сторону ванны, как будто именно там скрывались все его ответы. Журчание воды словно подводило к какой-то кульминации, пело в унисон мыслям о лете. Все молчали и прислушивались к этому волшебному морскому прибою, где волны вздымались и оказывались на берегу играющей пеной. Из-за повисшей тишины, из-за мысли о море или, возможно, из-за вопроса о собаке, я не удержался от комментария. «Я мечтал жить на побережье, чтобы у меня был щенок Корги». Фергюс и Лиам оба удивленно уставились на меня, но если первый смотрел с интересом, то эмоции второго оставались для меня загадкой. Вода в ванной резко стихла. «Ты сейчас этого хочешь?» — спросил Фергюс, и его губы растянулись в насмешливой улыбке. Рука с ножом зависла в воздухе. «Не знаю», — искренне ответил я. «Щенка? Да». Фергюс издал звук, чем-то похожий на жалобный смешок, и продолжил нарезать овощи. «Вот это правильно, поэтому он мне и нравится больше всех вас». Лиама это нисколько не удивило. Он опять задумался о своем, глядя сквозь меня. Как оказалось, размышления Фергюса не имели продолжения, а через несколько мгновений из ванной выплыла посвежевшая после душа Эдит. Как будто, прибыв вместе с ней, меня нежно обдал ветер, проникший в приоткрытую форточку. Девушка была одета в светлое домашнее платье по форме, напоминающее лилию. Летящая юбка плавно расширялась к низу, напоминая нежные лепестки цветка, а волосы, еще не до конца просохшие, падали на плечи аккуратными кудрями. Эдит включила свет в общей комнате. Приблизившись к столу, она схватила виноградину и, задумчиво разглядывая нас, заулыбалась. Она смотрела внимательно, откровенно, в ее глазах отражалось такое тепло, что я, пожалуй, был готов поверить, что у нас и правда наступили каникулы. Эдит под пристальным взглядом Лиама подошла к затихшему Фергюсу, а затем вдруг обняла его со спины так, что он покачнулся, кое-как выпрямился и застыл на месте. «Я вас очень люблю», — тихо призналась она. «Мне ничего не оставалось, как вытаращить глаза». Лиам же продолжал сохранять спокойствие, оставаясь в той же позе, как будто он наблюдал нечто совершенно обыденное. Эдит обнимала Фергюса так крепко, как будто он вот-вот должен был исчезнуть. Фергюс так и замер. «Но хватит этих нежностей», — после некоторого молчания заметил он, аккуратно отталкивая девушку. «Это душ на тебя так влияет?» Эдит, все еще улыбаясь, уселась справа от Лиама и оглядела всех нас. Больше она никак не комментировала произошедшее, как и все мы, но этот момент въелся в память навсегда. На столе перед нами Фергюс поставил сначала легкий салат, затем нарезанный сыр и оливки. В последнюю очередь он выложил на тарелочку сладкую выпечку. В общем, все то, что, очевидно, выбрала для нас Эдит. Мы решили не поручать Фергюсу приготовление сложных блюд, поэтому остановились на легком варианте ужина. Трапеза прошла тише, чем я ожидал. Сказанная Эдит пролетела у всех, кроме меня, мимо ушей. Видимо, они привыкли к таким признаниям. Половину времени Фергюс рассказывал о книге, которую взял в поездку. Сейчас я не припомню точно, что это была за книга, но кажется, что-то написанное Гюго. Помню, что о прочитанном он отзывался положительно. Я сразу заметил, что если бы Эдит не поддержала его рассказ с самого начала, он бы вряд ли его продолжил. Лиам просто молча кивал. Возможно, он не был готов делиться на ночь, глядя со мной своими домыслами, но я все еще надеялся на разговор и не переставал думать об этом. Да что уж там, я бы пообщался с Лиамом на любую тему, если бы тому этого захотелось. Ужин закончился. Эдит помыла посуду и направилась в сторону спальни. Через несколько минут за ней последовал Ильям. Я остался с Фергюсом. Мне безумно хотелось отправиться в свою комнату, чтобы дождаться его ухода, а затем остаться с Лиамом наедине. Признаюсь, мысли у меня тогда были крайне изворотливые. Мною полностью завладел живой трепет. Чувство это до сих пор оживает в моей душе, когда я вспоминаю об этом, и мне ни капельки не стыдно. Фергюс курил, высунувшись в открытое окно. На нем была темная водолазка, и его фигура на фоне ночного Руана выглядела весьма нуарно. Примечание «нуар» — это кинематографический и литературный жанр, а также художественный стиль, характеризующийся мрачной атмосферой, цинизмом, пессимизмом, недоверием и изображением темных сторон человеческой натуры. Если бы я был художником, я бы нарисовал портрет Фергюса. Нос с легкой горбинкой, непослушные кудри, сигарета в зубах. Этот образ идеально подходил для рисунка углем. Руан на фоне тоже был будто изображен углем, как и черепицы на кровле близлежащего дома. Редкие фонари и завихрение облаков в ночном небе. Все такое темное, тусклое, будто одно неловкое движение легко могло стереть с трепетом выполненный рисунок ночного города. «Ты простой, и это прекрасно», — отметил вдруг Фергюс, качнув в мою сторону головой. Кудри качнулись в такт этому движению. «В смысле?» «Это твое желание с псом, да и все мироощущение в целом», — он ехидно улыбнулся. «В общем, действуешь ты правильно». Я искренне пожал плечами, и он продолжил. «Иногда я думаю, что у тебя нет никакой оценки для всех нас. Я вопросительно поглядел на него. Налетел сильный ветер, и я перевел свой взгляд на окно. Интересно, заболеет ли Фергюс? Он тут же резко захлопнул окно, а я часто заморгал. «В смысле оценки?» — уточнил я. «Ты, кажется, правда не осуждаешь никого», — я пожал плечами. «Молча сидишь и просто наблюдаешь». «А что говорить?» Фергюс обошел стол с другой стороны и оказался ровно в круге света. Его лицо оказалось затемнено, а завитушки кудрей заливали падающие лучи. «Правильно. Главное не осуждать Лиама». После некоторой паузы Фергюс весело отсультовал мне. «Доброй ночи», — сказал он и, усмехнувшись, скрылся за дверью. После этого мне ничего не оставалось, кроме как отправиться в свою комнату. Я слышал, как кто-то направляется в душ и выходит обратно. Я решил, что отправлюсь туда последним. Я уже знал, чем развлеку себя. Время еще было детское, а благодаря дневному сну я совсем не чувствовал усталости. Достав тетрадь Алена, я прилег и зажег лампу на прикроватной тумбочке. Бумага в ней за пару лет приобрела легкий желтоватый оттенок. Я ощупал первую страницу большим и указательным пальцами, а затем перелистнул ее. В древний соборный комплекс входило два храма, посвященные Деве Марии и святому Стефану. Я мысленно отметил этот факт. В 841-м викинги разрушили обе церкви. Было принято решение не восстанавливать утраченные соборы. От дальнейшей романской постройки осталась лишь крипта. Эта часть мне была хорошо известна, поэтому я быстро пробежал взглядом, дойдя до истории, связанной с нынешней реконструкцией. Первоначально готический собор имел три портала, но два из них были сильно разрушены в XVI веке. До наших дней сохранился единственный портал северной стороны, посвященный Иоанну Богослову. Не нужно было быть гением, чтобы понять, чем Ален отличался от Лиама. Все заметки Алена были сделаны аккуратным почерком, но не содержали в себе ничего животрепещущего. В голове возникли рисунки Лиама. Живая линия бороздила бумагу. Она была продолжением его мыслей, его желаний. Далее шло перечисление памятников известных людей, находившихся в кафедральном соборе. Ричард «Львиное сердце», король Генрих, епископ Амбуаз и так далее по списку. В часовне Девы Марии находится главная икона собора. Я резко остановился. Был ли там Лиам? Эта информация мне показалась крайне важной, и я попытался отложить ее в памяти. Хотя было бы странно, если бы Лиам всего этого не знал. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Мне казалось, что все, что бы я не захотел предоставить Лиаму, уже изучено им вдоль и поперек. В соборе располагается барельеф, увековечивший память о строительстве собора, а также статуя Руанской Богородицы, спасшая город от чумы в начале XVII века. Жан-Пьер смотрел на два гипсовых пальца, поднятых вверх, на вылепленные глазницы. «Можно попросить вас кое о чем?» — скромно возвал Жан-Пьер к святым. Он не знал, кому молиться и по какой причине обращаются к тому или иному святому. Ему было стыдно просить о таком у них, но матушка говорила, что обращаться к ним нужно лишь в крайнем случае. Его случай был таким, он не сомневался. Безмолвные обитатели собора смотрели ровно перед собой. Жан-Пьер водил смычком по струнам, а в голове подбирал подходящие слова. «Если можно, я бы хотел играть один на этой площади». Секунду, как он об этом подумал, просьба показалась ему эгоистичной. Он попытался оправдаться. «Я бы хотел, чтобы вы наслаждались моей игрой, и ей никто не мешал. А еще я хотел бы зрителей, которые приносят деньги». Ему показалось, что он обращается слишком грубо и что такое святые точно не выполнят. «Пожалуйста», — добавил он скромно. Собор молча смотрел на него без жалости и эмоций. Его фасад был подобен надвигающейся волне. «Тогда бы я был абсолютно счастлив, и тот старик тоже, он мог бы играть в более удобном месте». Он врал и себе, и собору. Более выгодного места в этом городе не найти. Может, они сжалятся? Не прошло и минуты, как один из прохожих двинулся в его сторону. Глаза Жану Пьера загорелись, мурашки побежали по касавшимся скрипки рукам, он бросил взгляд в сторону собора. Ни капли эмоций, только каменная пена. Прохожий тем временем приблизился настолько, что мальчик мог разглядеть его лицо. Вот сейчас он бросит монету, и старик позади него удивится. Он-то точно не ожидает такого поворота событий. Он-то не мог и подумать, что такой, как Жан-Пьер, обыграет его. Незнакомец оставил 10 сантимов. Это были небольшие деньги, но для Жана-Пьера они значили много, так как он уверился в том, что они пришли к нему благодаря собору. Тот факт, что он обыграл старика, его ничем не порадовал. Он понял, что это был мимолетный юношеский эгоизм. И собор простил его даже за такой мелочный порыв. Раздался стук в дверь. Я дернул ручку шкафчика и бросил туда тетрадь Алина, а затем быстро направился к двери. Мы расположились на кухне. Через пару минут передо мной стояла кружка с горячим чаем. Лиам, аккуратно, стараясь не создавать шума, выдвинул стул и устроился напротив меня. Передо мной покоилась его тетрадь. Мне не верилось в то, что наш разговор состоялся, но раз Лиам сам пришел ко мне, значит, для него это было крайне важно. «Ты хотел знать мои мысли?» — утвердительно начал он, распахнув тетрадь на странице про Руанскую Богоматерь. Передо мной предстали различные выписки из истории и даже пара зарисовок. «Ты знал, что на месте собора раньше был храм Девы Марии?» – прошептал я в ответ. По лицу Лиама стало понятно, что он сейчас абсолютно собран, как будто готовый представлять свой доклад Жанну Боррелю. Он мрачно посмотрел на меня, брови его дрогнули. «Сперва я». Мой кивок стал началом его рассказа. «Я изучил 3 источника, 2 из которых добыл Фергюс у своих родителей в личной библиотеке. Последний из них даже подтвердил его отец, который имеет доступ к таким историческим архивам, о которых я и помыслить не мог». Он бросил внимательный взгляд в сторону двери. «Он не может говорить на многие темы, но этот источник подтвердил. Это единственное, что мне не нравится во всей этой истории». Я и не заметил, как челюсть моя напряглась, а брови свелись к переносице. Теперь я глядел на Лиама недоверчиво. Это могло стать непоправимой ошибкой, но того уже было не остановить. «В 2 этих источниках говорится, что чаша Грааля неразрывно связана с фигурой Богоматери. Не спрашивай, как, это даже отец Фергюса с трудом может объяснить. Главное, это то, что Грааль находится в одном из соборов Богоматери». «Почему именно в Руанском?» – вдруг вырвалось у меня. Какой бы трепет я ни испытывал к Лиаму, того почти детского разочарования я не смогу передать словами. Это чувство ты испытываешь, когда многоуважаемый профессор, у которого ты учился долгие годы и который внушил тебе важные философские идеи, вдруг разочаровывает тебя. В общем и целом я испытал нечто похожее на стыд. Стыд за Лиама. Его бы страсть, да в благое дело. Я знал, что его интересует эта тема, но чтобы он вот так всерьез решил найти Грааль, даже мне, человеку наивных взглядов, казалось это сказкой. И я бы не хотел казаться таким уж категоричным, но в тот день идеал Лиама в моей голове пошел трещинами. «Что именно рассказал тебе отец Фергюса и что именно тебя настораживает?» — решил уточнить я. Лиам задумался. «В 986 году некий человек, который подписался просто как Н, привез из Англии и сохранил от чужих глаз камень. Настораживает меня то, что отец Фергюса вообще нашел такой древний источник и решил рассказать нам с Фергюсом об этом. Спрашивается, зачем он это сделал и почему нельзя было точнее назвать книгу или свиток, из которого он это узнал. Откуда он, с какого языка переведен, не знаю. Где полный текст, в конце концов?» «Вы ведь не сможете использовать это в докладе, тогда какой смысл? Точнее, мы не сможем использовать. Я почему-то вечно забывал, что мы все вместе делаем работу. Без конкретных источников, да, но может он хотел, чтобы мы нашли побольше информации? А может остальная часть текста повреждена или утеряна, или что-нибудь типа того? Типа того, пронеслось у меня в мыслях. Раз это 986 год, значит, Руанский собор еще не построили, вспомнил я. Да, тогда был еще храм Девы Марии, твердо ответил Лиам. Я скажу больше, это не года тамплиеров, так что автор может быть кем угодно. Может, Фергюс или его отец пошутили, чтобы мистифицировать? Зачем им это? Ну, Фергюсу понятно зачем, ответил я, но вдруг резко опомнился и нахмурился. Лиам внимательно изучил мое лицо. Я допускаю это, но даже если так, нужно проверить информацию о первом храме. Где именно он располагался, что о нем писали? Не думаешь ли ты, что не получится найти больше того, что нашел отец Фергюса? Может, написать ему напрямую и попросить прислать более точную информацию, чтобы использовать в докладе хотя бы эти крохи, а заодно уточнить, не пошутил ли он? Я напишу позже. Есть у меня одна мысль, как это лучше всего сделать. Не хочу просто так отвлекать человека. Я совсем забыл. Вдруг вспомнил я. «А при чем тут камень, если ты ищешь...» «Чашу?» — улыбнулся Лиам. «Ну, я не знаю, что ты ищешь, но при чем тут камень?» «Я не знаю, но сам факт того, что его привезли сюда, я думал об Иосифе Аримафейском». Примечание. Иосиф Аримафейский. Это фигура, упоминаемая в Евангелиях. Именно он попросил у Понтия Пилата тело Иисуса после распятия и похоронил его в своей собственной гробнице. Он был членом Синедриона, верховный орган политической, религиозной и юридической власти у евреев Иудеи в период римского господства, и, по некоторым версиям, тайным учеником Иисуса. Впоследствии в легендах его образ связывают со святым Граалем и посещением Британии. Говорят, он привез Грааль именно в Англию и распространил там христианство. По легендам, он основал аббатство в Гластонбери и мог отвезти туда Грааль. В голове моей плыло, я даже стал забываться. «Это в Англии, понимаешь?» — уточнил Лиам, и я кивнул. «А камень этот Энн привез из Англии. Помимо всего сказанного, у меня есть кое-какие размышления по этому поводу. Скорее, ощущения, но я в любом случае не смогу передать тебе свои мысли. Наверное, так задумано специально, но когда я начинаю обличать все в слова, мне кажется, что это ерунда. Я могу рассказать лишь поверхностно, поэтому я не объясняю это должным образом никому из вас». Видимо, Лиам увидел на моем лице непонимание, а может и осуждение. Потому он остановился и отпил чая. Мне не верилось, что передо мной Лиам. Даже его внешность будто изменилась после его рассказа. Я медленно вздохнул и подумал, что обязан копнуть глубже и разобраться. «Почему тебя это так интересует?» — спокойно задал вопрос я. «Это логичный вопрос, учитывая то, что мы все были уверены в его страсти к архитектуре». Получается, его интересовала совсем не каменная кладка. Впервые я это почувствовал, когда рисовал в детстве. Слова только убивают смысл, который я пытаюсь передать. Он внимательно вгляделся у меня. Это ощущение, как будто бы ты жил всю жизнь в маленькой квартире, в маленьком городе, на маленькой планете, и знал все это время, дай бог, одну свою комнату. А с этого момента ты видишь огромное пространство вокруг себя. Не просто ближайшую улицу, ты чувствуешь, что она гораздо больше, больше, чем Вселенная, и самое страшное, что ты не ощущаешь ее границ. Мои глаза расширились настолько, что Лиам остановился. В общем, это ощущение появляется, когда ты занят любимым делом. Воцарилась тишина. Я должен был что-то ответить. «Ты испытывал такое?» – осторожно поинтересовался он. Меня передернуло. «Ну, наверное, у меня не было любимого дела», – нашелся я. Свет в глазах Лиама тут же исчез, он почти с печалью заглянул в свой бокал, а затем отпил снова. Теперь он не смотрел на меня, наверное, он наконец осознал, что понимающего слушателя во мне не найдет. Когда я ищу информацию для доклада, когда анализирую то, что удалось найти, когда делаю зарисовки, я испытываю все, что описал. Он резко встал. Это терзающее чувство, что ты ничтожно глуп, что никогда не узнаешь того, что не должен знать, но эта возможность приблизиться к истине дорогого стоит. Лиам замолчал. Я замер, и внутри вспыхнуло ощущение, как будто последняя частичка пазла встала на место, хотя вся остальная картина все еще была скрыта туманом. Мне захотелось увидеть ее целиком. «Думаю, это все, что я хотел рассказать», — сказал Лиам. «А Фергюс?» — вдруг выпалил я в надежде, как будто ответ позволит разогнать туман. «Фергюс испытывал это на себе, но он, в отличие от меня, не любит это ощущение». Лиам не дождался от меня ответа и, пожелав доброй ночи, ушел спать. Он ушел, а мне подумалось, что мы обсудили ничтожно малую часть того, что он знал. Возможно, ему просто нужно было поделиться своими мыслями хоть с кем-то.